Но одно осталось с забросом. Внешнее явление Гончаровой. Первое – мужественность. Настоятельница монастыря. Молодой настоятельницы. Прямота черт и взгляда. Серьезность, о, не суровость. Всего облика. Человек, которому все всерьез. Почти без улыбки, но когда улыбка прелестная. Платье, глаза, волосы в цвет. Самый покойный из всех. Не серый. Легкость походки, неслышность ее. При этой весомости головы почти скольжение. Тоже с голосом. Тишина не монашенки, всегда отдающая громами. Тишина над громами. Загромная. Жест короткий, насущный. Человека, который занят делом. Моя первая встреча с вами через Чурилина. Весна после смерти. Нет, была и раньше. Вы не помните? Гляжу назад, в собственный затылок, в Поднебесье. Вы ведь в 4-й гимназии учились. И в 4-й. Ну вот, вы, очевидно, были в приготовительном, а я кончала. И вот как-то после уроков наша классная дама, Вера Петровна такая, с попугайчим носом. За Цветаевой нынче не пришли. Проводите ее домой. Вы ведь соседки? Я взяла вас за руку, и мы пошли. И мы пошли? Дорого бы я дала теперь, чтобы сейчас идти за теми двумя следом. 4-я гимназия. Красные иксы балюстрады вокруг пруда, прудов патриарших. Первый гимназический год. Как все последующее меняло школы, как классы и города, как школы, без друзей, с любовью, с какой-нибудь одной недосягаемой, ибо старшей, с неизменным сочувствием все тех же трех учителей, русского, немецкого, французского, с неизменным презрением прочих. Патриаршие пруды, красные фланелевые штаны, 8 лет, иду за руку с Натальей Гончаровой. Может, и не было. Кажется, не могло быть. И не меня вели, а другую, Цветкову, например. Или мою старшую сестру, тоже Цветаевой, тоже трехпрудной. Но та не помнит, а я помню. Но ту не помнит, меня помнит. Значит, я. Значит, мое.